Вряд ли. 10 лет назад я бы знал. Значит, 12. Это было еще до того, как ты к нам перевелся из Торонто. Мы корпели над этим делом, но так ничего и не высидели. Нулевой результат. Абсолютно нулевой. Я работал тогда вместе с Тарджином. Дик Тарджин, еще один ветеран полиции, много лет был партнером Маклеода и умер ровно через 2 недели после вечеринки, которую устроил по случаю своего ухода на пенсию. Этот факт до сих пор частенько наводил Маклеода на мрачные размышления. «Наверное, ты сейчас уже не помнишь имя жертвы или еще какие-нибудь существенные детали?» «Кое-что всплывает в памяти. Ей было 30 с лишним. Довольно милая женщина. Кажется, жила в городе не больше 2 месяцев». Маклеод щелкнул пальцами. «Ферье. Вот какая у нее была фамилия». «Мадлен Ферье?» «Мадлен Ферье, а ты откуда знаешь?» «Нам поведала маленькая кокетка». Делорм кратко ознакомила Маклеода с историей несравненной осведомительницы антитеррористического отряда. По словам Симона Руо, Мадлен Ферье состояла в «Фокс» 70-го года. Она играла там очень незначительную роль, отсидела небольшой срок по пустяковому обвинению, а потом, судя по всему, начала новую жизнь, переехала в Онтарио. «Верно», — припомнил Маклеод, — «это была дама с прошлым». Мы изо всех сил старались как-то связать ее убийство с Фок, но у нас ничего не вышло, ровным счетом ничего. «Тогда слушай», — сказал кардинал. Мадлен Ферье одно время с ума сходила по Иву Гринелю. «Ну и что?» — не понял Маклеод. «Это нам сейчас важно?» «Важно. Это означает, что она и спустя 20 лет вряд ли забыла его лицо. А именно такой срок прошел между ее увлечением Фок и ее приездом в Алгонкин-Бэй». Кардиналу с Делорм удалось отыскать в архиве дело Ферье. Папка была 7 сантиметров толщиной. Материалы по нераскрытым убийствам отправлялись в архив полностью, даже если прошло уже 12 лет. Они уселись каждый за свой стол, разделив бумаги поровну. Полчаса прошло в молчании. Кроме имени жертвы и способа убийства, казалось, ничто не связывает это дело с тем, которое они расследовали сейчас. Мадлен Ферье, 37 лет, переехала в Алгонкин-Бэй 12 лет назад. 2 месяца она преподавала в одной из местных школ французский и географию. А потом ее убили. Ее тело нашли в лесу между Алгонкинским торговым центром и Траут-Лейк-Роуд. Она была голая, как и говорил Маклеод. Смерть наступила от удушения. Одежда с нее была сорвана, но других признаков изнасилования эксперты обнаружить не смогли. Подозреваемые? Никаких. Она слишком мало прожила в городе, чтобы успеть обзавестись врагами, да и друзьями тоже. Через лесок, где нашли ее тело, часто ходили жители ее района, срезая путь к торговому центру. В этом месте ее мог встретить кто угодно. Подозреваемых не было, и именно поэтому стопка дополнительных рапортов была огромной. Сузить круг поиска она не помогла. Опросили всех, кто был в тот вечер в торговом центре, а также владельцев всех расположенных в нем магазинов. Опросили и всех жильцов дома, где Мадлен Ферье снимала квартиру. Материалы бесед с жильцами заняли целую папку.